«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Переносимся на Украину, где вчера, по сути, в одиночестве Зеленский отмечал День Соборности, День Единства, поскольку никаких каких-то мероприятий, судя по новостным украинским лентам, там не проводилось. Никаких цепочек единства не выстраивалось. Но Зеленский решил подсластить этот горький праздник сладкой, по его мнению, пилюли, и подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. Поначалу не было текста документа, и поэтому в новостных лентах стали причислять в том числе и претензии Украины на Кубань, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую области Российской Федерации. Были даже предположения, что Зеленский тем самым обозначил претензии на эти территории, но потом, по сути, когда текст появился, все было, оказалось намного скучнее. Значит, Зеленский предложил всего лишь разработать комплекс мер по сохранению идентичности и росту национального самосознания этнических украинцев, которые проживают на приграничных территориях в Российской Федерации. То есть он как бы сказал: люди, вы же украинцы, вас же там много, это, вы там исторически жили, вас там подавляющее большинство, значит, нужно что-то делать для того, чтобы вы вернулись в родной киевский режим. Вот ничего более какого-то зажигательного в этом указе не придумал Зеленский. Ну, на деле, наверное, это можно назвать таким пропагандистским трюком, чтобы прикрыть провалы на фронте, мол, Россия возвращает свои территории, а мы указом возвратим исторические, значит, исторические земли, где проживали древние укры, вот так. Зеленский тоже мне древний укр, тот еще, конечно, да, вот, слушайте, ну, конечно, это все от какого-то, вот, мне кажется, от какой-то такой вот идеологической импотенции, по большому счету, потому что, ну, вот этот мертвым припарка, вот к чему все вот эти вот указы, шмуказы, ну, к тому, чтобы хоть как-то вот немножко вдохновить, показать, что вот, мол, мы еще, ого, мы еще можем там, да мы еще, так сказать, сделаем и так далее. Я думаю, с точки зрения практической это все бессмысленно, потому что не очень понятно, какие там такие меры они могут сделать. Ну, не знаю, как забрасывать туда каких-то своих там агентов влияния, там, не знаю, листовки распространять там, да, для этнических украинцев и прочее-прочее. Но это дело в том, что с содержательной точки зрения это, ну, как бы все абсолютно беспонтово. Кто такой украинец, по мнению Зеленского? Тот, кто гакает? У кого фамилия заканчивается на там Ко, наверное? Ну, вот ерунда это, полная это. Потому что, на самом деле, я знаю большое количество людей с украинскими фамилиями, совершенно не то, что там не чувствующие себя там украинцами, но у них вообще нет никаких принципов, признаков того, что они как бы украинцы, да. И, с другой стороны, значит, есть люди с совершенно русскими фамилиями, которые просто от того, что они живут в южно-русских этих областях, как бы, да, у них вот есть это фрикативное Г, как это называется, Г. Вот, вот и все. На самом деле, никаких оснований для вообще идентификации украинской нации, таких вот действительно исторических, их нету. Их практически не существует. По большому счету, на сегодняшний день, да, самоидентификация по линии украинец-неукраинец выродилась чисто в политическую, так сказать, модель, при которой украинец – это тот, кто ненавидит Россию. А вот, а тот, кто, так сказать, значит, к России относится нормально или в России живет и считает, так сказать, что это хорошо, он может быть трижды с фамилией как бы украинской, но он не украинец. Он не украинец, вот, собственно, и все. Вот. А что касается этнической принадлежности, что касается, так сказать, каких-то там культурных особенностей, то, на самом деле, вычленить их довольно сложно, вот. Особенно в наше современное время. Это первое. Второе, исторически, вот все эти вот земли, на которые там, они там, он что-то там такое написал, вот. Ну, нет никаких вообще фактов, доказательств исторических по поводу там, того, что это, условно говоря, украинские земли. Там никогда не было вообще такого государство, как Украина, никогда не существовало. Ну, просто никогда не было. Вот они, например, мы вспомнили, вчера у них был день этой излучки, так сказать, да, злуки этой соборности, да, по поводу вот как раз, значит, объединения УНР из УНР. Государства, которые, в общем, существовали практически на бумаге очень недолгое время, но посмотрите на территорию этих УНР из УНР. Вот где были эти УНР, УЗНР, так сказать, а где, условно, Краснодарский край там, и все остальное. Это все просто вот от балды выдуманное, притянуто за уши. Но единственное, что могу сказать, что это может, знаете, найти себе очень немногочисленных сторонников вот в всяких разных социальных сетях, где вот некоторые очень плохо образованные люди, а таких сейчас немало, к сожалению, да, любят всякие такие вот выдумки. Да, всевозможные такое фэнтези, как вот там кто-то себя идентифицировал на переписи населения, там, как эти эльфы, вот и орки там, или еще там кто, гремлины, я уже, не знаю, там, да. Вот это примерно оттуда же, вот украинцы, эльфы, там, гремлины, это примерно вот оттуда же, вот, и кому-то может это понравиться, как вот, например, наша оппозиция, тоже где-то она с год назад, по-моему, или даже больше, взяла там, выпустила карту России, как они себе это видят, там, ну, и они там понапридумывали кучу, так сказать, таких псевдогосударств, которых никогда не было, но вот они хотели бы, чтобы вот Россия вот так вот развалилась. Так вот и с этим. Можно ли сказать, что это совсем безобидная вещь? Ну, наверное, нет. Вот, но сказать, что это вещь какая-то такая серьезная, там, которая способна повлиять на ситуацию, я думаю, что это не так. Но тут выход-то очень простой. Это как можно больше подлинной исторической информации, основанной на документах. И весь украинский миф, на самом деле, рассыпается, как только начинаешь подходить к изучению этой проблемы со строго научной позиции, с позиции, так сказать, фактов, подтвержденных там письменными документами, там, какими-то артефактами, как говорят археологи, так сказать, да, ну и все такое прочее. И все это начинает рассыпаться. А значит, когда это действует? Тогда, когда это переводится все в разряд мифологии, когда, так сказать, вас погружают в некую мифологию, вот там вот можно что угодно себе придумать, что вы эльф, там, украинец, там, или там тысячелетний укр, там, и все такое прочее. Вот, такие вот дела, собственно, да, поэтому, ну, вот, что-то надо выдавать, так сказать, такое вот, что-то надо выдавать, они пытаются это делать, ну, так же, как они там собираются, у них есть там тоже специальная администрация, там, такая виртуальная, занимающаяся Крымом, и вот они там в Крыму, как бы, да, переименовывают там улицы, знаете, тоже пишут бумажки, там, получают бюджет, там, переименовывают улицы, там, названия, это самое, меняют населенных пунктов, ну, и так это, да, и все это остается в таком вот, в пространстве мифа. В пространстве мифа, ну и тот же Белгород, я просто посмотрел статистику, тот же Белгород, который укронацисты периодически бомбят, да, хотя по указу Зеленского, наоборот, должны там все меры для сохранения, как он считает, украинцев, которые там проживают. Вот в Белгороде тогда еще в Российской империи проживало всего 21% населения, называли себя малороссами, все остальное были русские, ну и другие национальности. Ну, да. Вот. Это к вопросу, да, что это исконные земли, которые исконно были населены украинцами. Не было такого. Да что там Белгород, Павел? Посмотрите ту же статистику по Киеву, и вы удивитесь, так сказать, и увидите, что и там вообще-то вот такими украинцами себя мало кто называл. Это было исключение из правил. Ну, в лучшем случае люди идентифицировали себя как малоросса, вот малороссийская общность, да, и так далее, и так далее, да. А, например, чтобы в Киеве говорили по-украински, такого вообще не было. Вообще не было никогда, да. Вот, собственно, и все. Там Древний Киев там не говорил по-украински, говорил, так сказать, там по-старославянски и так далее, и так далее. А потом в основном говорили по-русски, вот, причем это было до самого недавнего времени, до самого недавнего времени. Но чтобы закрепить успех, в кавычках, да, Зеленский еще один проект закона внес в Раду, который подразумевает, что добровольное получение российского паспорта украинцам станет основанием для лишения его гражданства Украины. Добровольное приобретение гражданства России, по мнению Зеленского, подразумевается обращение украинского гражданина с заявлением в компетентные органы в порядке, установленные законодательством Российской Федерации. То есть, по сути, Зеленский лишает гражданства с украинского практически всех украинцев, которые получили российские паспорта, но в том числе и Донбасс и Новороссия. Ну, такой вот, знаешь, с одной стороны, значит, пряник, вот эти все приграничные области, вы там украинцы, а с другой, вот кто с российским паспортом, все, вы больше не украинцы, откнут уже. У этого, знаете, у этого же есть чисто финансовая подоплека. Смысл в том, что многие из тех, кто получил российские паспорта на новых территориях, они сохраняют украинские паспорта для того, чтобы получить украинские пенсии, пособия, так сказать, всякие разные. Что-то не доходит. И так далее. Ну, там, знаете, есть, я могу сказать, как это делается, есть хитрая схема. да, за долю малую, как бы, да, да, там, на той стороне, как бы, находится человечек, который получает, так сказать, это на карту за вас. По доверенности? Ну, там разные есть способы. Получает, так сказать, за вас это на карту, как бы, да, что-то оставляет себе, какой-то процент, как бы, остальное перечисляет вам. Поэтому я думаю, что здесь попытка тоже вот таким образом, значит, наказать тех людей, которые получили здесь российские паспорта, а с другой стороны, просто-напросто поиск денег идет, лихорадочный поиск денег, да, глядишь, это, так сказать, даст какие-то там доходы в бюджет. Но по поводу Украины я еще в прошлые года говорил простую вещь. Слушайте, ну вот было бы чему завидовать на Украине, ну, здесь было бы больше желающих, так сказать, назвать себя украинцами и понять свою, значит, украинскую идентичность. А завидовать-то нечему. После распада Советского Союза так и не получилось истории успеха Украины. Украинской истории успеха не существует, ее просто нету. Вот нету какого-то, так сказать, такого, знаете, серьезного развития экономического, которое можно было бы России поткнуть в нос и сказать: вот смотрите, вот за 30 лет у вас вот это вот, у вас там все развалилось, а у нас, наоборот, все построилось, работает там и так далее, и так далее. Нету истории какого-нибудь там социального успеха с точки зрения социального обеспечения, где можно было ткнуть и сказать: вот у вас вот так вот, а у нас вот в 10 раз лучше. Нету истории вот этой европейской интеграции, которая, о которой они говорят, чтобы там, условно говоря, там Европа, например, вкладывала там, или Америка вкладывала туда какие-то бешеные бабки, да, и все вообще там был бы сплошной, так сказать, такой, значит, жовто-блакитный Диснейленд. Вот этого нету. Было бы чему завидовать, на самом деле. Вот в чем проблема-то, да? Тут тоже они фактически всю свою идентичность отстраивают от ненависти к России. Как бы, вот мы не Россия, Украина не Россия. Хорошо, Украина не Россия. А какие плюсы от того, что она не Россия? Плюсы какие? А вот мы получили безвиз, да, безвиз вы получили вот совсем недавно, и потом, на самом деле, а что за радость-то безвиз вы получили? Ну, в чем радость-то? А сейчас такая? Это не работает, сейчас граница закрыта. Да. Тем более, что сейчас вот взяли, позакрывали. В чем радость-то? Посмотрите, к чему, до чего, как бы, собственно говоря, украинская элита за 30 постсоветских лет довела Украину. Она довела до войны, до потери большого количества территорий, до развала экономики и до полной зависимости. Чему завидовать, скажите? А это вот тоже к вопросу об украинской этой идеологии. Вот мы сейчас вот всех тут вот в Красноярском крае, кто хакает, так сказать, объявим украинцами. А где стимулы, чтобы стать украинцем-то? Стимулы какие есть, чтобы себя идентифицировать в качестве украинца? Никаких вообще абсолютно. Никаких. Нету этой истории успеха. Ее не существует. Есть история, так сказать, провала на самом деле. И есть история разделения. Разделение, когда людей там на Украине там тоже начали делить, вот ты правильный, ты неправильный, ты вот сюда, как бы, да, и так далее, и так далее. Вот ты там был, у тебя дедушка бандеровец, ты правильный, хороший украинец, а у тебя дедушка герой Советского Союза, ты неправильный, ты москаль, как бы, ты раб и все остальное. Это что, вот это вот называется, так сказать, политика, которая должна привлекать людей, что ли? На самом деле проблема именно в том, что, как я уже не раз говорил, Украина государством в полноценном так и не стала. И чтоб там ни говорили, как бы, да, на самом деле государственная элита, которая осознавала бы интересы Украины адекватно, ее так и не появилось. По большому счету, все, что мы видим, это история злобы, зависти, попытки отомстить, которая довела в итоге Украину до войны. Было бы там прям такое вот, так сказать, процветание, ну, наверное, да, многие бы сказали: вот, смотрите, вот у нас-то в России вот так, а у них-то вот на Украине вот так, а там нечему завидовать. Нечему завидовать. Я помню, когда в 2014 году, так сказать, да, вот, значит, Крым стал российским, но вот, я-то, например, скажем, в Крыму там много-много раз бывал и до этого, да, и, ну и представлял себе истинное положение дел. Когда туда многие стали приезжать из тех, кто не ездил, они удивлялись, что ж такое, там прям какой-то застывший 91-й год. А потому что украинская власть в эту замечательную жемчужину Украины ни хрена не вкладывала ни копейки, только выкачивала оттуда и все. И так и везде было. Так было везде. То есть, я говорю, было бы чему позавидовать, может, мы бы и позавидовали бы, локти кусали бы, да и так далее, и так далее. Вы могли за эти 30 лет привлечь вот эти самые инвестиции из Америки, из этой самой, из Европы, и мы бы здесь вот сидели бы в России, кусали бы локти и пока смотрели бы на вас, как на это самое, как на это, на рай, как бы на земле. Но вы этого не сделали. Поэтому где стимулы-то для этого? Завидовать нечему. Стремиться некуда, желать нечего. Хочу стать украинцем. Для чего? Для того, чтобы, значит, за толстый американский зад меня послали, так сказать, подыхать в окопах, что ли? Да, вот для этого стать украинцем? Или для чего? Или для того, чтобы меня там это ограбили, значит, все вынули из карманов, а взамен дали возможность уехать в Польшу, так сказать, на польского пана работать, ему задницу подтирать, так сказать, клубнику там собирать и прочее, прочее. Все? Все? Больше ничего? Что вы можете предложить-то? На самом деле. Или вот эти растатуированные, так сказать, эти самые, как бы, значит, тела, как бы, да, в свастике и орлах там, и всем остальном. Это все, что вы можете дать. Вы ждать-то ничего не можете. Где история украинского успеха? Вы сейчас спросите Зеленского. Ее нету, Зеленский. Была бы она, было бы о чем говорить. Вот и все. Да, и ролик, кстати, в телеграмах, ну и в соцсетях сравнение. Я так понял, что это у нас сделали ролик сравнение Крым, о котором вы говорите, до 2014 года. Разваленные набережные, там покосившиеся дома отдыха, в общем, полная разруха. И Крым 22-й либо 23-й год, ну, совсем недавний. Все отреставрировано, цивилизация, ну, практически Ницца. И, значит, там одни, которые самые вот западенцы, да, вот возмущаются, вот там русская пропаганда, а другие тоже, это видно, что пишут украинцы, говорят, а в чем проблема, посмотри, действительно разница налицо, то, что было при украинской власти до 2014 года разруха, и то, что сейчас Россия сделала с Крымом, она просто его, из него жемчужину курортную сделала, по сути так. И спорить они не могут на эту тему просто слово какого-то другого сказать. Да, они там хрюму и все. Ну, злоба просто. Злоба – это вот тоже, к сожалению, одна из неправильных, так сказать, таких отрицательных черт национального характера. Там есть и положительные, есть отрицательные. Вот в итоге, когда нет аргументов, только злоба, ненависть там и это самое. Обвинение ты москвич. Да, ты работаешь на Крым. Да, и все, и больше ничего. В Крыму, конечно, много еще чего надо сделать, но, конечно, если вот эти 10 лет посмотреть по Крыму и сравнить их с 30 годами пребывания на Украине, ну, это небо и земля. И это еще надо ведь учитывать такую вещь, что пока Крым был... значит, на Украине, на самом деле, он, в принципе, был открыт для любых там, ну, то есть, не было никакого давления, да, он был открыт для любых инвестиций, для чего угодно, но ничего не происходило. А эти-то 10 лет, они проходили в ситуации очень жесткого санкционного давления на Крым. Оно же там просто его душили, там три кольца как бы этих санкций, значит, это нельзя, то нельзя, вот, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, там было очень много препятствий, очень много, так сказать, проблем, которые были созданы санкционным режимом. И тем не менее, да, очень много удалось сделать. А те за 30 лет, когда было можно все, чего они привлекли на этот Крым, как бы, американские капиталы, европейские капиталы, почему они туда не пришли? У вас же такая, так сказать, такие хорошие отношения с Европой и Америкой, вас же все так любят там, да, ну и где это, ну, в чем это выражалось? Mm-hmm. Вот, собственно, и все. Все очень просто, да. Те, у кого еще мозги как бы остались, тот видит сравнение. Вот. А те, у кого мозгов нет, у тех вот рождается только вот эта злоба, так сказать, и все. Да, ну и вспомнить, как Крым, уже российский Крым, Украина душила и водную блокаду устраивала, и транспортную блокаду, что тоже немаловажно. Все эти проблемы решены, но киевский режим и Кабмин Украины в том числе не хочет останавливаться, призывает запретить транспортные связи с Россией на 50 лет. Очередной у них там вчера тоже родился законопроект. Значит, ограничения полные для водного, автомобильного, железнодорожного транспорта. В общем, чтобы над Украиной никогда в течение 50 лет самолеты не летали, по внутренним водам Украины суда под российским флагом не ходили. Ну и, само собой, запретить въезд автотранспорта, который зарегистрирован в России. Это автомобили, автобусы и грузовики. Но обошли украинцы еще один транспорт трубопроводный. Вот он в этом постановлении, проекте постановления исключен. И напомню, что труба, она будет, значит, контракт на прокачку газа через Украину заканчивается в конце этого года. И местные СМИ украинские предполагают, что вот такие жесткие ограничения на 50 лет, в общем, чтобы ни одна там, ни один самолет, ни одна машина из России не пролетела, а труба осталась. Скорее всего, предполагают там, в Киеве, и что это идет подготовка к началу переговоров о все-таки продлении контракта на транзит российского газа дальше в Евросоюзу. И без какой-то вот безмедийной подкачки Зеленский и его команда переговоры на эту тему начинать боится. Но эту тему уже мы во второй половине часа продолжим. Сейчас новости. Сергей Михеев, не переключайтесь. Железная логика. 12:34 в столице. Мы продолжаем. Мы возвращаемся к еще одному непонятному документу, который вчера появился в правительстве Украины. О прекращении, полном прекращении на 50 лет вперед транспортных связей с Россией. Это касается водного, автомобильного и железнодорожного транспорта. Пока это проект закона. Но я посмотрел, авиасообщение между нашими странами с 2015 года прекращено по инициативе украинской стороны. Железнодорожные, по сути, с 2015 года также практически, по крайней мере, грузовые перевозки ограничены. А в прошлом году Зеленский вообще ввел санкции против структуры РЖД, то есть полностью железнодорожное сообщение еще в прошлом году встало. А морское сообщение фактически прекратилось в 2014 году. То есть проект, на что он направлен? Если все эти перечисленные пункты, они уже не работают, это что за дело там для руководства Украины, которое будет после Зеленского, потому что лак там на 50 лет вперед? Либо действительно то, что говорят, не включен трубопроводный транспорт, труба, которая в том числе качает газ дальше в Евросоюз, и что это некое приглашение к продолжению транзита, к каким-то переговорам, непонятно. Ну, вот непонятно, потому что, на самом деле, Зеленский и его команда, мы иногда тоже, мне кажется, переоцениваем их адекватность. Вот они какие-то там создают непонятные документы, которые там, цель которых, она или непрозрачная, или она вообще, ну, теряется, да, то есть они какие-то ни о чем. Это, ну, как вот, понимаете, тоже вот мы тут пытаемся найти, как бы, у них рациональное зерно. Нет, оно, наверное, есть, мы сейчас чуть позже скажем, там, да, но, тем не менее, вот простая вещь. Вот смотрите, все говорят, что Трамп, у Трампа большие шансы стать президентом. Вот этот вот хорек, так сказать, Зеленский, как бы сидит и его понесло, значит, он там Трампа, значит, ну, напрямую не оскорбляет, но фактически оскорбляет, да. Он, между прочим, так же себя вел и, когда, и в прошлый раз, когда этот Трамп, значит, избирался. Вот это что, от большого ума? Вот это все, да, вот зачем? Вот, давайте поищем смысл в том, что он сказал. А есть ли он там этот смысл? Очень много здесь чисто субъективных вещей. Это первое. Второе, что касается такой, самой такой, да, как бы вроде бы как, значит, конспирологической версии. Ну вот они написали, что исключают этот трубопроводный транспорт. Ну, то есть его нету в этом вот самом распоряжении, указе и прочее, законе. И это вроде как приглашение. Ну, слушайте, пригласить можно было и по-другому. На самом деле, это, если это приглашение, то очень глупое. Это создание как раз отрицательного фона для возможного продления этого контракта. То есть в нем закрепляются совершенно очевидные антироссийские какие-то посылы на там, полвека вперед, и это должно расцениваться как предложение для, значит, продления контракта. Но это довольно странное предложение. Это предложение каких-то не вполне адекватных людей. Тем более, что действительно в реальности все транспортное сообщение, кроме автомобильного, через там очень ограниченное количество КПП, оно давно уже прекращено. Нет никакого сообщения. Да? Вот, есть вот там очень небольшой, так сказать, поток транспорта. В основном это просто люди там по родственным каким-то связям туда-сюда, так сказать, ездящие. Вот, да, какое-то количество машин там через очень ограниченное там количество КПП пропускают. Если и это запретить, ну, значит, сообщения не будет никакого. То есть, если я расцениваю это как приглашение, то это идиотское приглашение. Но приглашение, которое сразу отягчается отрицательным фоном. Да. К вопросу вообще о трубопроводном этом транзите. Ну да, вот это вообще затык такой, да, потому что есть вот Венгрия, которая на самом деле выступает с таких в Евросоюзе пока, по крайней мере, с более-менее там взвешенных позиций. Есть наш газ, который в эту Венгрию идет как раз вот по этой вот злосчастной трубе. И есть наша война с Украиной, вот, и абсолютная, значит, идиосинкразия между, значит, руководством наших стран, и она, в общем, понятна, она чем обусловлена. И что с этим делать дальше, вот не очень понятно, если честно, с этой трубой. Вот, тем не менее, в условиях войны она продолжает функционировать, несмотря ни на что, так сказать, куда там только не падают разные эти боеприпасы, а вот туда ничего не попадает. Вот, то есть есть такая проблема. Но одновременно с этим, конечно, вот, когда говорят на 50 лет, никогда не говори никогда. 50 лет, ну, слушайте, что будет через 50 лет с Украиной, вообще никто даже близко сказать не может. Поэтому вот никогда. Ну, никогда. Вот, например, никогда не должен был случиться третий тур выборов в истории Украины. А он взял и случился в 2004 году. А вроде как никогда не должен был по закону случиться, да? Или там вот никогда не должно было произойти такое смещение власти, так сказать, которое произошло в 2014 году. А оно случилось. Вот, то есть всякое там... Никогда не должен был Крым вернуться в Россию. А он взял и вернулся. Поэтому вот это вот никогда, это все... Вот это Зеленское никогда, это все немножко не про что. Посмотрим, что будет вообще с тобой, как бы, и со всей вот этой твоей командой, условно говоря, через год, два, три. Вот, и тогда и посмотрим, никогда это или когда-нибудь. Никогда мы не нарушим рыночные принципы, говорили нам наши западные партнеры, но сейчас очевидно, что и рыночные, и общечеловеческие принципы теперь уже недружественными странами нарушаются сплошь и рядом. На следующей неделе внеочередной саммит ЕС будут рассматривать главным образом очередной пакет помощи киевскому режиму, и все ближе и ближе подбираются к замороженным российским активам, в том числе в Евросоюзе, где большая часть как раз заморожена. Боррель, главный евродипломат, сказал, что страны-члены Евросоюза достигли политического соглашения приступить к последнему этапу работы над возможностью использовать замороженные российские активы для Украины. Bloomberg пишет, что Венгрию могут даже лишить права голоса в ЕС, если Орбан продолжит блокировать инициативы по финансированию Украины, но в МИДе венгерском сказали, что делайте, что хотите, короче, нас не трогайте, мы в этой грязной истории не участвуем. Вот. Но по поводу рыночных принципов, недаром я об этом обмолвился, потому что говорят, что главный риск, да, когда эти активы, 300 миллиардов с лишним долларов, будут украдены, остальные посмотрят, в том числе Китай, скажет, а со мной же то же самое могут сделать, и, в общем, деньги куда-нибудь выведет. И тут изящный, значит, повод, как все это провернуть, предложил бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зелик. Он сказал, что вот как нужно конфисковать российские замороженные активы. Направить не только Украине, слишком много, 300 миллиардов, но и в развивающиеся страны. И компенсацию компаниям, которые пострадали от собственных же западных санкций. То есть, мол, мы забираем не только для Украины, но еще и будем помогать, там, я не знаю, там, Уганде, там, другим, там, я не знаю, там, Эквадору, вот, и так далее. И, значит, он, этот Зелик, говорит, что риски преувеличены по поводу страхов, что вот это даст стимул для ухода денег из западной финансовой системы. Зелик говорит, нет, значит, другие страны, значит, будут хранить свои резервы в западных юрисдикциях, но для этого большой семерке вместе с Евросоюзом нужно действовать сообща, чтобы не было альтернатив хранению денег. То есть заморозить не только, по сути, российские активы у себя и украсть, да, а заморозить вообще все активы других стран вот какими-то такими мерами. Вот кто эти люди вообще? Интересная логика. Да, кто эти люди? Вот нам, мне кажется, что тоже, конечно, не надо тут это преувеличивать наши успехи. Вот, несомненно, конечно, у Запада еще огромные ресурсы, но если честно, чем дальше, тем больше они все косячат и косячат и косячат, потому что они сами себя загоняют в тупик. Ну, во-первых, даже если, во-первых, ну, вероятность того, что такое решение будет принято, например, скажем, взять и, значит, соблазнить часть каких-то стран там Африки и Латинской Америки, там, условно говоря, российской помощью, во-первых, сама вероятность принятия такого решения, но она пока вообще, ну, как бы, ну, мизерная. Это все не более чем предложение. Во-вторых, разговоры о том, что это не ударит или смягчит, так сказать, удар по авторитету системы, нифига не смягчит. Абсолютно не смягчит. Ну что, хорошо, вы сперли, значит, российские деньги, и часть из них раздали там условным Угандам, да? Ну и как это, по-вашему, должно стимулировать, например, или вдохновлять какой-нибудь Китай? Ну, вот как это должно вдохновлять? Например, скажем, сегодня вы сперли российские деньги, завтра вы сопрете китайские деньги, да? Вот. Ну, тоже часть из них отдадите, там, условно говоря, каким-то развивающим странам. И Китай поэтому не будет так вот на это реагировать. Удар по авторитету системы будет нанесен, независимо от того, куда пойдут эти деньги. Потому что факт здесь, вопрос здесь вот не в том, куда они пойдут даже, да, а он заключается в том, что вы сперли эти деньги. Вы их сначала заморозили, а потом по надуманным, в общем-то, политическим причинам их украли. А куда они там пойдут, это уже вообще дело десятое. Главное, что люди будут понимать, что их деньги не находятся в безопасности. Конечно, они не заберут их на следующий день из ваших банков и прочее-прочее, но они потихоньку будут, значит, изымать их и переводить в какие-то другие моменты, да, какие-то другие, так сказать, юрисдикции. Дальше. Что касается, давайте раздадим их каким-то другим странам. Ну, слушайте, это должны быть такие страны, у которых вообще нет отношений с Россией, например. Потому что на самом деле эти страны будут понимать, что, например, ну, я, по крайней мере, я бы лично так поступил, да, ну, грубо говоря, российская сторона могла бы выступить, сказать, что тот, кто попробует получить эту помощь, ну, вот с тем мы разорвем отношения вообще. Если вы готовы на это идти, я думаю, что таких стран, которые готовы на это идти, их найдется очень немного. Вот поэтому сказать, что вот от этого будет какой-то мощнейший эффект, ну, тоже сомневаюсь. А вот, ну, и самое последнее насчет того, что давайте не дадим им больше нигде размещать свои деньги. Ну, слушай, человек начал с того, что ничего страшного в этом нету, а закончил тем, что еще больше напугал. Давайте вообще все у них отнимем, заморозим и сделаем их абсолютными заложниками. И тогда все будет хорошо. Давайте, так сказать, их это, придушим, условно говоря, так сказать, этим, значит, и вот с нашими этими пальцами на своем горле они будут чувствовать себя замечательно. Понимаешь ты, не понимаешь, но это все стимул к тому, что как раз люди будут искать и выстраивать другие способы, значит, финансовых, так сказать, реализации финансовых механизмов. Секундная пауза. Вести ФМ. Продолжаем программу. Ну, то есть, действительно, что вот такое впечатление, что немножко тут с башкой что-то у них такое происходит. Вот надо какую-то неразрешимую задачу разрешить. И как бы так сделать и убедить самих себя, что никаких побочных последствий не будет. Побочные последствия точно будут. И вывод здесь тот, о котором мы не раз говорили. На самом деле, всем тем, кто хочет чувствовать себя более самостоятельными, надо создавать собственные экономические и финансовые структуры, которые не будут попадать под влияние, под действие американских и европейских финансовых институтов. Другого выхода нету. Многополярная финансовая система, в том числе и отказ от доллара и от евро, то, чем занимается наш Центробанк. Ну и Фонд национального благосостояния тоже, он уже без долларов и без евро. Есть две большие темы, а времени не так много, но все-таки хочу поговорить с вами о нарастающем политическом кризисе в тех самых Америках и Европах, которые продолжают учить жить остальной мир. Сегодня в праймерис у республиканцев, ну, по сути, двое кандидатов, Трамп и Ники Хейли. Хейли говорит, что будет биться с Трампом до конца, но на этом фоне достаточно любопытная история. Там нарастает миграционный кризис, который грозит раздробить США. И Верховный суд американский принял решение по границе с Техаса и Мексики убрать там колючую проволоку. Нацгвардия этим уже занимается. Ее поставили местные власти техасские для того, чтобы мигранты не лезли таким потоком. В ответ республиканская партия Техаса официально закрепила в своей платформе партийной право на отделение штата от Соединенных Штатов. То есть, по сути, как говорят местные СМИ, если в Техасе, вернее, если на президентских выборах победит Джо Байден или другой кандидат, то Техас может на законных основаниях выйти из состава Соединенных Штатов. Это про Америку. Про Европу, в частности Германию, где нарастает популярность правой партии «Альтернатива для Германии», она уже обогнала по рейтингам коалицию Шольца, вот там заявили, что в случае победы их «Альтернатива для Германии» на выборах, они потребуют провести Dexit, референдум о выходе страны из Евросоюза, по аналогии с британским Брекзитом. Сказали, мы уже, нам надоело тащить всю эту Европу на себе, взваливать. Ну, по поводу Америки, вообще какие-то, все равно вот как-то этих людей лихорадят. Буквально дня 2-3 тому назад приходили новости, правда, от демократов в основном, что вот, мол, на самом деле демократы, республиканцы все в Конгрессе и в Сенате близки к тому, чтобы заключить некую сделку по финансированию Украины, как раз на основе того, что администрация, так сказать, байденовская, согласится на некие меры по укреплению контроля на границе. И вот вроде бы, так сказать, только что пришло это по поводу укрепления, значит, контроля на границе, и тут же встык решение Верховного суда о том, чтобы, наоборот, снизить контроль на границе, ну, по крайней мере, одного штата. То есть явно, что это одно другому явно противоречит, что говорит о том, что процессы тоже немножко уже неуправляемые, да. И вопрос о границе, особенно для приграничных штатов, и вопрос о мигрантов, он стоит, ну, просто аномально жестко, аномально, так сказать, остро и так далее, и так далее. Это первое. И, конечно, это будет стимулировать там нарастание там всяких разных внутренних напряжений в американском обществе. И вот то, о чем вы сейчас рассказали, решение республиканской, отделение республиканской партии, так сказать, в Техасе, возможности отделения вообще от штатов, это, конечно, прецедент. Потому что вообще, ну, мало кто, может быть, знает, но тем не менее, штаты совсем не унитарное государство, и на самом деле характер федерации американской, он гораздо более мягкий, чем, например, федерация российская. По сути, штаты это даже не федерация, а в чем-то даже конфедерация, да. И на самом деле штаты там имеют большие различия в законодательной базе. Там в одном штате может действовать такой закон, в другом штате не будет действовать такой закон. Почему там часто, когда вы смотрите фильмы там, американские, там, условно говоря, там они стремятся, какие-нибудь преступники стремятся уехать за границу штата, потому что только вы выехали за эту границу, все. Там дальше, вот, так сказать, а-ля улег, так сказать, лови, гони гусей, потому что тебя и не поймают, во-первых, могут и не поймать, потому что пока, ну, там это вот из одного штата в другой пройдет. А во-вторых, может быть так, что преступление по законам этого штата не является преступлением преступление по законам этого штата. Либо в этом штате смертная казнь за это преступление, да, об этом пожизненно. Об этом пожизненно, ну или еще там всякие разные такие штуки. То есть, на самом деле, в принципе, американская федерация держится исторически только на том, что у них нет серьезных внешних врагов. А если бы у них были серьезные внешние враги, вообще расчленить Соединенные Штаты, там, замутить там какую-то бузу, особых усилий на самом деле не стоило. И вот этот вот случай это показывает. И я думаю, что на фоне вот обострения вообще всех этих противоречий и на фоне как бы, да, вот грядущих выборов такие вот настроения будут все более и более усиливаться. Особенно в Техасе и некоторых приграничных штатах. Там всегда вот это сепаратистское движение имело довольно глубокие корни. В Техасе там вообще куча всяких разных объединений, всякие разные народные милиции там, и прочее-прочее, которые всю жизнь выступали за отделение штата, и вот это Lone Star State, так сказать, да, штат одной звезды, вот, и что вот это вообще, это наше государство, и так далее, и так далее. Я думаю, что вот эти все тенденции, они в Штатах, конечно, нарастают. Надеяться на то, что все это там случится моментально, не стоит, но в целом бездумная, на мой взгляд, глупая политика американских властей, она приближает разные там такие события, которые многие считают, что там в Штатах будет гражданская война. Рано или поздно. Но этого тоже исключать нельзя. Кстати говоря, последнее выступление Трампа, вчерашнее буквально вот перед этими праймери в Нью-Гемпшире, он там вообще сказал, что мы всех их выгоним, всех там этих вот, всех этих людей. Ну, первый там... мой указ — закрытие границ. Будет. Первое — закрытие границы, а второе, как бы, мы вообще избавимся от всех глобалистов, мы разрушим вот это глубинное государство, мы там вообще, так сказать, всех повыгоняем, там, значит, марксистов, коммунистов, фашистов, вообще всех-всех-всех-всех-всех, вот, в общем, будет у нас большая-большая чистка. В общем, на самом деле, это тоже такой заброс вполне себе на гражданскую войну, если честно, да. Вот, так что ситуация там, наверное, будет усугубляться, особенно на фоне избирательной кампании, а в этом случае, ну, будет все меньше возможностей уделять внимание большим внешним проектам, таким как Украина, например, или еще каким-то. А что касается, кстати говоря, сегодня эти самые американцы и британцы, по-моему, нанесли удары по 8 целям в Йемене. 18 ракет выпустили. Да. Вот. Ну, тоже это такое. В основном, мне кажется, это для пиара, если честно. Вот, значит, а что касается АДГ, вот этой, так сказать, или АРД, по-моему, она, если по-немецки. Альтернатива для Германии. Да. Это самая альтернатива для Германии, партия реально прет. По, значит, опросам независимым, у них там 22%. Это на самом деле очень солидный результат, по большому счету. Да, и фактически, что сейчас будут немецкие власти делать, я так понимаю, что они всеми имеющимися средствами, законными, незаконными, околозаконными, там, подзаконными, какими хотите, будут ее запрещать. Они будут пытаться ее запретить. Получится у них, не получится, не знаю. Но вообще 22% это довольно серьезный показатель. То есть это, в принципе, если там они пойдут на какие-то радикализацию, могут поднять улицу. Да, не знаю, в Германии, конечно, это не очень принято, но тем не менее, вот фермеры вон взяли, там это перекрыли, все эти дороги, все пути, вот, и вот борются за свои права. Посмотрим. Но действительно, партия эта набирает обороты, и вот недавно появился, да, один из тезисов, что вот раз мы не можем повлиять на политику Брюсселя, находясь внутри Евросоюза, давайте нафиг выйдем из этого Евросоюза, и в этом есть логика, могут поддержать большое количество немцев. Почему? Потому что Германия остается самой крупной экономикой Евросоюза и самым крупным спонсором всех евросоюзских программ. То есть Германия, по большому счету, кормит большое количество более бедных стран, огромное количество всяких разных там социальных программ, которые там евросоюзовские есть. И, в общем, я думаю, что сторонников внутри Германии того, чтобы нафиг все это сбросить, вот, и жить своими интересами, может быть довольно большое количество. И, кстати говоря, в свое время в Brexit тоже не верили, говорили, что нет, это невозможно. Хотя Германия, конечно, немножко другая ситуация. Но, тем не менее, если вот АДГ вот это пойдет с такой повесткой, я думаю, что у них есть шанс. Если, конечно, их просто не задушат. Вот к чему, вот вроде, я так понимаю, сейчас немецкие власти склоняются. Тем более, что Германия — это хребет Евросоюза. Вполне возможно, что вслед за Германией, за Дэкзитом и другие тоже потянутся из этого Евросоюза. Проще прямые связи один на один налаживать. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». До завтра. Всего доброго. «Железная логика».